от лица отца наместника сообщаю во Христе братию. Приветствую вас со вторым днем праздника Святой Пасхи. Причастников нынешнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн. В продолжении всей пасхальной седмицы, которая по учению святых отцов составляет один целый день, хотя число их и семь, а составляет единство семи как одно целое. И в нашей святой обители продолжение этой светлой седмицы будут совершаться по две литургии каждый день, и ранняя, и средняя. А вечером будет совершаться каждый день вечерняя, которая предваряется 9 часом, утренняя и 1 час. Об этом вы все знаете, но я повторно вам об этом напоминаю. На пятницу Светлой Седмицы приходится праздник живоносного источника, который у нас сопровождается крестным ходом на кладезь преподобного мученика Корнилия по окончании Божественной Литургии. Пятницу вечером последняя пасхальная, вечерняя и утренняя. И в самый день две божественных литургии и по окончании поздней литургии раздача пасхального агнца Артоса. Постарайтесь, кто будет иметь возможность в эти дни бывать за богослужениями, для того, чтобы напитать свою душу этой радостью о воскресшем Господе. Она сопровождается не только особенностями богослужения, но восприятием всего совершившегося и совершенного Спасителя мира ради нашего спасения. И будем взывать ко Господу: Иисусе воскресший, воскреси души наши, ибо это воскресение внутреннее будет свидетельствовать, что мы с любовью и благоговением воспоминаем в эту светлую седмицу это величайшее, пришедшее, неповторимое и никем не может быть совершаемо самовластное восстание Господа нашего Иисуса Христа. Причастники вышли положенной благодарственной молитвой по святому причащении и подходите в двух местах, и в этом пределе, и в Успенском, ко Святому Кресту. Божественную литургию точно не могу, ибо мне еще неизвестно об этом, но должен совершать Высокопреосвященнейший Владыка, и там сопровождение, как предполагается, других гостей, прибывших на этот праздник Святой Пасхи. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!